«Селия, какая у вас необыкновенная фантазия! Кто бы мог подумать? Смотрите, не давайте себе воли, моя милая, не то романтическая лига исключит вас из своих рядов!» Лэтим сдержанным, бесцветным голосом проговорил. «Все это не имеет касательства к обсуждаемому вопросу. Насколько я понял, мы решаем не предпринимать в связи с исчезновением Сеттона никаких действий. Вполне возможно, что Элиза права, что Моррис самолично придумал такую глупую шутку. А раз так, то чем скорее мы оставим мистера Далглиша предаваться покою и отдыху, тем лучше». Он уже поднимался с кресла, словно до смерти прискучив всей этой истории, как вдруг в наружную дверь громко и властно постучали. Джейн Далглиш вопросительно вскинула глаза на племянника, встала и пошла отпирать. Гости притихли, прислушиваясь без зазрения совести. Поздний посетитель был в их маленьком поселке редкостью. Если кто к кому и заглядывал после наступления темноты, то кто-нибудь свой, а всех своих безошибочно различали на слух. Так стучать мог только посторонний. На крыльце шел приглушенный отрывистый разговор. Потом в дверях снова появилась мисс Далглиш. Сзади нее темнели фигуры двух мужчин в форменных плащах. Мисс Далглиш сказала: «Это инспектор-детектив Реклес и сержант Кортни из Суффолкского уголовного розыска. Ищут Дигби Сеттона. Его парусную лодку прибило к берегу за Тресковым мысом». «Странно», — заметил Джастин. «Вчера в 5 часов она, как обычно, стояла причаленная под кожевенным спуском». Все одновременно удивились. Как странно, что два следователя затемно явились к людям в дом из-за какой-то найденной лодки. Но Лэтим опередил всех. Он спросил: «А в чем, собственно, дело, инспектор?» Ответила вместо инспектора Джейн Далглиш: «К сожалению, случилась страшная вещь. В лодке оказался Моррис Сеттон». «Моррис? Моррис Сеттон в лодке? Какая чушь!» — резким авторитетным тоном возразила мисс Келтроп. «Этого не может быть. Моррис не катается на лодке. Он не любит ходить под парусом». Инспектор шагнул из-за порога на свет и только теперь заговорил сам. «Он и не катался, мадам. Мистер Сеттон лежал на дне лодки мертвый. Мертвый и с отсеченными кистями рук». Селия Келтроп, словно красуясь своим упорством, в десятый раз повторяла: «Говорю вам, я ни с кем, кроме Морриса, не делилась этой идеей. С какой стати? И не добивайтесь от меня точной даты. Месяца полтора назад. Или немного раньше. Не помню точно. Мы шли по пляжу в сторону Олберсвика, и мне вдруг пришел в голову эффектный зачин для детективного романа. В открытое море уносит в лодке труп без рук. И я предложила его Моррису. А больше до сегодняшнего дня никому даже не заикнулось. Может быть, конечно, он кому-то рассказал». «Ясно, что рассказал», — набросилась на нее Элизабет Марли. «Не сам же он себе отрезал руки для убедительности? Или ты допускаешь, что тебя и убийцу одновременно осенила одна и та же блестящая мысль? А почему ты так уверена, что больше никому не рассказывала? Я, например, по-моему, от тебя про это слышала. Мы еще тогда обсуждали, как трудно Моррису дается построение сюжета». Но тут, ей кажется, никто не поверил. А Джастин Брайс тихонько, но вполне внятно произнес: «Добрая Лиза. Всегда готова встать на защиту». Оливер Лэтим рассмеялся, после чего установилось неловкое молчание. Его нарушила Сильвия Кэтч. Она произнесла сипло, вызывающим тоном: «Мне он ничего такого не рассказывал». «Разумеется, милочка», — вкрадчиво отозвалась мисс Келтроп. «Еще много вещей, которые мистер Сеттон с тобой не обсуждал. Разве обо всем говорят с прислугой? А он к тебе именно так относился. Почему ты позволила сделать из себя уборщицу? Где твоя гордость? Мужчинам, моя милая, больше нравятся девушки с характером». Откуда вдруг столько злобы? Далглиш заметил, что остальные тоже смущены и недоумевают. Все опять замолчали. Далглишу было неловко смотреть на обиженную Сильвию, а она кротко понурила голову, как бы принимая заслуженный упрек, и волосы с двух сторон черным занавесом закрыли ей лицо. Он слышал ее сиплое судорожное дыхание. Но почему-то ее было не жаль. Бесспорно, Селия Калтроп вела себя недопустимо, но в Сильвии Кэтч было что-то такое, не располагающее к сочувствию. Интересно, однако, откуда у Селии эта ярость? Со времени появления инспектора Реклиса сержантом прошел уже почти час, в течение которого инспекторам было сказано очень мало, а собравшимися обитателями Монксмира, за исключением Далглиша и его тетки, довольно много. И не все умно. Реклис расположился в кресле с высокой спинкой, приставленном к стене, и сидел неподвижно, как судебный пристав, зорко поглядывая вокруг своими сумрачными глазами. В комнате было жарко натоплено, но он не снимал плаща из дешевого габардина, провисающего под грузом металлических начищенных пуговиц, пряжек и заклепок. А на коленях бережно покоил пару кожаных перчаток с крагами и фетровую шляпу, словно опасаясь, как бы не отняли. Человек не в своей тарелке, эдакий мелкий чин, который попал к ним по долгу службы и даже не отваживался выпить рюмочку при исполнении обязанностей. Далглиш понимал, что именно такого эффекта Реклис и добивается. Как всякий хороший сыщик, он умеет, когда нужно, стушеваться, стать как бы невидимым, неприметным, будто предмет обстановки. Конечно, у него и внешность подходящая. Маленького росточка только-только должно быть добрал до нижнего предела нормы для полицейских. И лицо боязливое, бесцветное и до того обыкновенное, из таких тысячи встретишь в субботней толпе на любом стадионе. Тонкий, невыразительный, ничем не характерный голос. А глаза широко расставленные и холодно выглядывающие из-под нависших бровей, беспрестанно перебегают с одного говорящего на другого, манера, которая могла бы смутить собравшихся, если бы, конечно, они там соблаговолили это заметить. Подле инспектора держался сержант Корни с видом человека, которому велено сидеть прямо, разуть глаза и уши и помалкивать, что он исправно и делает. Далглиш через всю комнату взглянул на тетку. Она сидела в кресле на своем обычном месте и, достав вязание, словно бы совершенно отрешилась от того, что происходило вокруг. Спицы она держала на континентальный манер, стаймя, как обучила ее в свое время гувернантка-немка. Селия Келтроп не отводила глаз от их пляшущих блестящих кончиков, изумленная одновременно с возмущением, наблюдая заграничное искусство хозяйки дома. Сама она уже не восседала с неколебимой непринужденностью, а ерзала, то так, то эдак, скрещивала лодыжки, откидывала голову, словно камин дышал ей в лицо нестерпимым жаром. И действительно, становилось слишком жарко. Всем, кто был в гостиной, кроме Реклиса. Оливер Лэтим расхаживал из угла в угол, на лбу у него блестел пот, а непрестанное движение как бы еще повышало температуру в комнате. Внезапно он остановился, обернулся к Реклису и спросил. «Когда наступила смерть? Может быть, вы нам все-таки что-нибудь сообщите? Когда Сэттон умер?» «Это будет точно известно только из заключения медэксперта, сэр». «Иными словами, вы отказываетесь ответить. Тогда спрошу иначе. На какое время от нас потребуется алиби?» Селия Келтроп негодующе пискнула, но тут же обернулась к Реклису в ожидании ответа. «Мне понадобятся от всех вас данные о местопребывании, начиная с того момента, когда мистера Сэттона видели в последний раз. То есть, как я понял, с 7:30 вечера во вторник и до полуночи в среду». «Зачем же так поздно?» — заспорил Лэтим. «Его же, я думаю, отправили в это плавание задолго до полуночи». «Закат в полнеба, и звезда над мачтой, и дальний путь лежит передо мной». «Начнем с меня, что ли?» «Во вторник вечером я был на премьере в новой театральной гильдии, а после — на банкете, который закатил наш достославный баронет от театра. К себе на квартиру вернулся около часа и остаток ночи провел не один. С кем именно, пока не скажу, но завтра, надеюсь, смогу назвать имя. Мы встали поздно, обедали в Плюще и расстались, когда я вывел из гаража машину и отправился сюда. В Монксмир приехал вчера примерно в половине восьмого и с тех пор никуда не выходил, только на сон грядущий немного прогулялся по берегу. Сегодня ездил по окрестностям, запасался провиантом. После ужина спохватился, что забыл купить кофе, и решил обратиться в единственный дом, где наверняка дадут хороший и без бесплатного приложения в виде нотации о том, что, ах, мужчины совсем не умеют вести хозяйство. Короче, чтобы вам было ясно, у меня есть алиби на момент наступления смерти, если считать, что смерть наступила во вторник. Но не на то время, когда Сэттон был отправлен в последнее плавание, если принять, что это произошло вчера вечером. На лице Селии Келтроп, пока он говорил, сменилась целая гамма выражений. Любопытство, осуждение, сладострастный интерес и томная печаль. Словно она примеряла, которая лучше, и, наконец, выбрала томную печаль. Добрая женщина сокрушается о мужских слабостях. Инспектор Реклис сказал: «Я должен попросить вас назвать имя дамы, сэр. И не просите. По крайней мере, пока я с ней не переговорю. Очень, однако, любезно с вашей стороны заключить, что это была именно дама. Послушайте, инспектор, будем рассуждать здраво. Если бы я имел какое-то отношение к смерти Сэттона, разве я не позаботился бы обеспечить себе алиби? А уж если бы мне понадобились чьи-то ложные показания, я бы не воспользовался помощью женщины. Во-первых, из дурацких соображений рыцарства. Во-вторых, вы бы нас быстро вывели на чистую воду. Дошло бы до подробностей, а кто их все упомнит? О чем мы с ней говорили, кто задернул шторы, с какой стороны кровати я спал, под сколькими одеялами, что было на завтрак? Меня всегда поражало, как это люди рискуют выдумывать себе алиби. Тут нужна такая память на мелочи, какой я, увы, не обладаю. «Считайте, что с вас подозрения сняты, Оливер», — авторитетно произнесла Селия. «Дело это не шуточное, убийство как-никак. Разумная женщина не станет чинить затруднений». Лэтим рассмеялся. «Но она не разумная женщина, милая Селия. Это актриса. Хотя, конечно, я не думаю, что она заортачится. Отец дал мне когда-то один очень дельный совет. Не ложись в постель с женщиной, если утром тебе или ей будет стыдно об этом вспоминать. Хорошее правило. Несколько ущемляет сексуальную свободу, зато оказывается иногда, как видим, очень удобным». «Свободу Лэтима оно едва ли особенно ущемляет», — подумал Далглиш. «В их кругу люди не боятся огласки своих связей, лишь бы они были престижны, а Оливер Лэтим, мужчина со средствами, видный собой, светский и малодоступный, котируется, надо полагать, высоко». Брайс недовольным тоном сказал: «Значит, вам нечего волноваться, ведь Сэттон умер, по-видимому, вечером во вторник. Если, конечно, злой инспектор не возразит, что ваша дама согласилась бы подтвердить любые ваши показания». «Ну, она-то согласится на все, если ее попросить по-хорошему», — шутливо ответил Лэтим. «Но это дело рискованное. Она же актриса. Сегодня играет бесстрашную лгунью, готовую пожертвовать добрым именем, чтобы спасти любовника от каталажки, и я, соответственно, в безопасности. А завтра что, если она надумает сменить роль? Нет, пожалуй, все-таки удачно получилось, что от нее всего лишь потребуется сказать правду». Тут Селия Келтроп не в силах, как видно, дольше терпеть, что общее внимание сосредоточено на Лэтиме и его любовных делах, решительно вмешалась в разговор. «В моих показаниях, я полагаю, вообще нет надобности. Я была бедному Моррису очень близким другом, единственным истинным другом, я думаю. Однако я готова сообщить о себе все, возможно, это докажет непричастность кого-то еще. Тут ведь важна любая информация, верно? Почти все это время я была дома. Только во вторник днем возила Сильвию в Норридж. Мы там были обе в парикмахерской «Эстель» на Меддер-маркет, мыли голову и причесывались. Для Сильвии такая поездка — приятное развлечение, и я тоже считаю, нельзя опускаться из-за того, что живешь в деревне. Перед тем, как ехать обратно, мы выпили чаю, и около половины девятого я доставила Сильвию домой, а затем поехала к себе. Вчера утром я работала, я наговариваю на диктофон, а после обеда ездила в Ипсуич кое-что купить и заехала к приятельнице леди Брикс, в Уолл-Уок. Просто так заехала, наобум. Ее не застала, но разговаривала с прислугой. На обратном пути я слегка заблудилась и попала домой только к 10 вечера. Дома меня ждала племянница из Кембриджа, и остаток вечера мы провели вместе. Она, естественно, подтвердит.